связной появился перед рассветом. Забот у Романова было через край. О слежке за банщиком, одно из множества мелких мер предосторожности, в остаток дня он почти не вспоминал. Мотался на позаимствованном у Васи мотоцикле по всему расположению дивизии. Трижды телефонировал Козловскому, один раз лично отправлял радиошифровку с отчетом. Перекусил на ходу куском хлеба с колбасой, к себе на квартиру вернулся в 3:00 ночи. Сел на койку снять сапоги, да так боком и повалился. Вскинулся от стука, как показалось, буквально в следующую секунду. Но за окном уже серело. Стекло барабанило костяшками пальцев чья-то рука. «Ваше благородие!» — голос Кузина, солдата, которого он вчера направил в помощь Калинкину. Сон будто ветром выдуло. «Неужели?» «Связной?» — спросил подпоручик, вылетев на крыльцо. «К банщику?» «Пришел какой-то! 7 минут тому! С половиной!» — поправился Кузин, глянув на часы. Он был педант. «Прапорщик за вами послал!» Дальнейшие вопросы Алексей задавал на бегу. «Кто? По виду мужик. Гуцул, что ли?» «Почему гуцул?» «Топорик этот ихний, на боку. И лапти кожаные». «Постолы?» «Ага, бесшумные. Мы его чуть не проморгали, не слыхали и не видали, как в дом вошел. Только вдруг, глядим, свет загорелся». Солдат начинал задыхаться, а спортивному Романову хоть бы что. «Вы через ставни подглядели?» «Так точно. Господин прапорщик сначала, потом я. Сидят они двое. Банщик этому что-то шепчет. Не поспеваю я, ваше бла... Городие. Связной, точно связной. Стреляли наугад, а, похоже, попали в десятку, пронеслась в голове у Алеши азартная мысль. А ты не беги за мной, двигайся лучше за сливой, пусть подтягивается. Без опытного унтера не обойтись, если дойдет до живого дела. А дойдет обязательно, отпускать связного с донесением ни в коем случае нельзя. Если это, конечно, связной, а не что-то другое. Солдат от хаты банщика бежал 7.5 минут. Романов обратный путь проделал вдвое быстрее. Вася даже спросил, «Кузин тебя по дороге, что ли, встретил?» «Докладываю. Все знаю, молодец, что в кусты вернулся». Прапорщик хихикнул. «А я когда под окошком сидел, ветер поддул, но я слегка ставинку-то и приоткрыл. Теперь отсюда в бинокль видно. Через щель. Дай». Алексей схватил окуляры. Петренко сидел спиной, слегка нагнувшись, делал какие-то непонятные движения, будто колоду тасовал. Напротив небритый человек в низко надвинутой шапке, одет по-крестьянски. Лицо странноватое, дикое какое-то, будто у лешего. Мимики ноль, только глаза зыркают туда-сюда и молчит. 2 минуты Романов его разглядывал, мужик рта не раскрыл. «В карты они, что ли, играют?» — пробормотал подпоручик. Вскоре прибыли Слива с Кузиным. Алеша дал посмотреть на неизвестного человека унтеру. «Старый знакомый», — тихо сказал Семен, — «кум мой». «Как это? А я всех, кого брал, кумами зову. Это немец, контрабандист. Я его с поличным взял. Каторга ему катила. А он в Сибирь не схотел, сдал все ихние схроны. А за это...» Унтер умолк, не договорив и вернув подпоручику бинокль. «Выходят!» — шепнул он. Все пригнулись, затаили дыхание. На крыльцо вышел немец. Петренко что-то втолковывал ему, стоя в дверях. Контрабандист кивнул. Будто рысь на мягких лапах спрыгнул на землю, быстро поглядел вправо-влево, пошел к калитке. У околицы он чуть не задел своей бараньей безрукавкой затаившего дыхания Романова. Алексей ощутил острый, будто звериный запах. Беззвучно, полурысцой гость банщика трусил по улице. В сумерках подпоручик разглядел болтающуюся на поясе бартку, топорик на длинной ручке, которым гуцулы могут и вековое дерево свалить, и зубочистку остругать. Куда повернет? Немец перелез через чей-то плетень, добежал до берега и исчез под обрывом. «Значит так», — быстро сказал Романов. «Ты, Вася, бегом до брода, не высовывайся, будешь вести его с того берега. Мы трое двинемся по этому следом». И взглянул на Сливу. «Одобрит? Нет?» Унтер едва заметно кивнул. Сначала было легко. Немец шел внизу бережком, держа путь в сторону болота. Они же двигались параллельным курсом, но поверху, зорко следя, не станет ли объект перебираться на ту сторону. Романов часто смотрел в бинокль, где там Калинкин. Но прапорщик маскировался отменно. Лишь один раз Алексей увидел, как на том берегу меж двух буков метнулась тень. Потихоньку становилось светлей. Над руслом Вельшанки полз туман, но не слишком густой. Когда немец надумал перейти речку по камням, его было видно по пояс. Минуту выждав, контрразведчики проследовали тем же путем, только низко пригнувшись. Поле стало трудней. Контрабандист рысил все так же ходко, но часто оглядывался. Выручал туман, все трое разом падали в траву. «Однако скоро дымка исчезнет», — соображал Романов. Тактику требовалось изменить, а он никак не мог определиться, как действовать, задерживать немца или нет. Если он связной, которого ждут с важным сообщением, исчезновение лишь вызовет у врага повышенный интерес к этой зоне. Но и выпускать его тоже нельзя. Из-за кочки вынырнул Калинкин. Теперь ему не было смысла сепаратничать. Четверка соединилась. «Ты что, мокрый? С Васей действительно текло, хоть выжимай. Ты сказал брод, а почем мне знать, где тут брод? Пришлось плавь. Ничего, только взбодрился». «Поотстанем», — приказал Романов. «И веером. Мы с прапорщиком посередине, слева 20 шагов справа, Кузин слева. Дистанцию увеличили до 200 метров. Можно было себе позволить, до леса оставалось еще прилично». «Точно, шпион!» — возбужденно приговаривал Калинкин. «Видал, как озирается? Почему мы его не берем? Допросить же надо!» «Это курьер Вася, скорее всего, ни черта не знает, просто несет донесение. Эх, его обыскать бы! Только как?» Романов припал к биноклю, согнувшись в три погибели, подбежал Слива. «Обшарить бы его лапушку! Великие умы мыслят сходно. Но как? Не под анестезией же!» Унтер почесал затылок. «Мне делали анестезию, когда пулю доставали. Ни хрена не чувствовал. Дозвольте биноклю, ваше благородие». Поглядел, поглядел, да присвистнул. «У него баклага на боку, на левом». «Ну, и что такого?» «А если самогон?» Семен строго поднял палец. «Законы военного времени возбраняют. Вы вот что, ваше благородие, бежите-ка за мной, у опушки его перехватим». Не дожидаясь разрешения, он нырнул в заросли камыша, опоясывавшего поле широкой дугой. Кузин помчался за унтером. «Чего это они, а?» — удивился Калинкин. «И разрешения у тебя не спросили?» «Слива знает, что я ему доверяю. Он мужик дельный, плохого не придумает». «Алёр, три креста, Вася!» — пустились вдогонку.